Если среди ночи встать на край окна, если по чуть-чуть, а потом до дна, замолчать и вдруг запеть на перебой, мой диагноз — любовь. Быстрыми шагами мерить тишину, долгими ночами снова не усну, постоянно думать лишь о нас с тобой, мой диагноз — любовь. Сквозь тернии я летел тебе, ведь до тебя как до луны. Преграды все преодолел, отныне будем вместе мы. Поцелуи под дождем, до свидания, ночи без сна. Мы все с тобой переживем, вот так вот я люблю тебя. От своих обид убегать, но знать обратно переход закрыт, но пытаться подобрать к двери пароль, диагноз — любовь. Замолчать и вдруг довериться вновь тебе, взять взрывчатку, подорвать закрытую дверь и уйти в одно мгновение, забрав с собой свой диагноз.